У солдата была маленькая голова, но при этом он был высоким, широкоплечим, его пилотка загораживала Клоду пол экрана. Приходилось вертеть шеей, чтобы хоть как-то следить за фильмом. «Говорю тебе, он очень здоровый», — прошептал Клод. «Небось, фунтов 170 весит, не меньше». «Не дрейф», — тоже шепотом ответил Том. «Начинай». Голос его звучал уверенно, но он чувствовал, как у него подрагивают кончики пальцев и покалывает подмышками. Эти признаки сомнения и страха были ему знакомы и придавали еще большую остроту предвкушению удовольствия от конечной жестокой победы. «Ну давай, не сидеть же нам здесь всю ночь», — сердито прошептал он. «Как скажешь, ты командир», — ответил Клод и, подавшись вперед, тронул солдата за плечо. «Извините, сержант, не будете ли вы так любезны снять пилотку? Мне ничего не видно». «Я не сержант», — не оборачиваясь и не снимая пилотки, ответил солдат и продолжал тискать свою девчонку. С минуту ребята сидели молча. Они так давно отработали в деталях свою провокационную тактику, что не было необходимости подавать друг другу какие-либо знаки. Теперь Том, в свою очередь, грубо похлопал солдата по плечу. «Мой друг вполне вежливо попросил вас снять пилотку. Вы мешаете ему смотреть фильм. Если вы не снимете пилотку, мы будем вынуждены позвать администратора. Вокруг полно свободных мест. Если твой друг хочет смотреть кино, пусть пересядет», — раздраженно ерзая в кресле, ответил солдат. «Заводится», — шепнул Том. «Жми дальше». Клод снова дотронулся до плеча солдата. «У меня редкая глазная болезнь. Я вижу только отсюда. Если я пересяду, у меня перед глазами все поплывет, и я не отличу Эрла Флинна от Лорет Янг». «Сходи к окулисту», — посоветовал солдат. Девушка расхохоталась, солдат тоже заржал, довольный своим остроумием. «Нехорошо смеяться над чужим несчастьем», — возмутился Том. «Особенно сейчас, когда идет война, и вокруг столько героев-инвалидов», — подхватил Клод. «Какой же вы после этого американец?» В голосе Тома зазвенели патриотические нотки. «Я вас спрашиваю, какой вы после этого американец?» «А ну, валите отсюда, ребята!» — обернулась к ним девушка. «Должен вас предупредить, сэр. Вы будете лично отвечать за слова вашей приятельницы», — сказал Том. «Не обращай на них внимания, Анджела», — высоким тенором сказал солдат. Некоторое время ребята молчали, потом Том пискливо крикнул, подражая японцу. «Моряк, сегодня вечером твой умирай! Американская собака, сегодня вечером моя отрежет тебе...» «Попридержи-ка свой паршивый язык», — повернул к нему голову солдат. «Готов поспорить, он храбрее Эрла Флинна», — не унимался Том. «У него дома целый ящик медалей, но он их не носит из скромности». Солдат разозлился по-настоящему. «Заткнетесь вы, наконец, или нет? Мы пришли смотреть кино». «А мы потискаться...» И Том нежно потрепал Клода по щеке. «Обними меня покрепче, дорогой!» — театрально простонал Клод. «Я вся горю!» «Ну, хватит!» — взорвался от возмущения солдат. «Убирайся отсюда!» Несколько человек в зале обернулись и зашикали. «Мы заплатили деньги за эти места и никуда не уйдем!» — заявил Том. «Это мы еще посмотрим. Я позову билетера!» — солдат встал. Ростом он был около 6 футов. «Сядь, Сидней, наплюй на этих сопляков!» — сказала девушка. «Я уже говорил тебе, Сидней, ты лично ответишь за слова своей приятельницы. Предупреждаю, в последний раз!» — сказал Том. «Билетер!» — на весь зал крикнул солдат, повернувшись лицом к последнему ряду, где под светящимся табло «Выход» одиноко дремал человек в потертой форме с позументами. «Ш-ш-ш!» — послышалось со всех сторон. «Вот это настоящий воин!» — заметил Клод. «Он же зовет подкрепление!» «Что здесь происходит?» — подходя к ним, спросил билетер. Человек лет 40 с усталым, изможденным лицом. Днем он работал на мебельной фабрике, а вечерами в казино. «Выведите их отсюда!» — потребовал солдат. «Они ругаются в присутствии женщины!» «Я только попросил его снять пилотку, верно ведь, Том?» — сказал Клод. «Совершенно верно!» — подтвердил тот. «Простая, вежливая просьба. У него редкая глазная болезнь». «Чего-чего?» — озадаченно переспросил билетер. «Если вы сейчас же их не выведете отсюда, будут неприятности», — пригрозил солдат. «А почему бы вам, ребята, не пересесть на другое место?» — спросил билетер. «У нас свободная страна», — заявил Том. «Платишь деньги и садишься где хочешь. Он думает, он кто? Адольф Гитлер, тоже мне шишка, напялил военную форму и сдается. Держу пари, он ни одного японца и в глаза не видел, а теперь приперся сюда и подает плохой пример американской молодежи. У всех на виду тискает девушку, а еще в форме. «Если вы сейчас же их не выведете, я их измордую», — глухо произнес солдат, сжимая кулаки. «Ты оскорбил человека. Я слышал собственными ушами», — сказал билетер Тому. «В нашем кинотеатре это не пройдет. Убирайся!» Теперь уж возмущался почти весь зал. Билетер нагнулся и схватил Тому за рукав. Почувствовав его сильную руку, Том понял, с этим типом связываться не стоит. Он встал. «Идем, Клод». И, обращаясь к билетеру, добавил, «Хорошо, мистер, мы уйдем. Мы не хотим скандала, но вначале верните нам деньги за билеты. И не надейтесь, я знаю свои права». Снова усаживаясь на место, заявил Том, и, заглушая пушечную стрельбу на экране, звонко крикнул на весь зал. «Ну давай, бей меня, скотина!» «Ладно, ладно», — вздохнул билетер, — «отдам я вам ваши деньги, только катитесь отсюда поскорее». Ребят поднялись. Том с улыбкой посмотрел на солдата. «Я тебя предупреждал. Буду ждать на улице». «Иди, скажи своей мамочке, пусть сменит тебе пеленки», — ответил солдат, тяжело опускаясь в кресло. В фойе билетер из собственного кармана выдал каждому по 35 центов и взял с ребят расписки, чтобы потом предъявить их владельцу кинотеатра. Том подписался фамилией учителя алгебры, а Клод — фамилией президента банка, с которым имел дело его отец. «И чтоб я вас больше здесь не видел», — пригрозил билетер. «Это общественное место», — сказал Клод. «Только попробуйте не пустить. Будете отвечать перед моим отцом». «А кто твой отец?» — с беспокойством спросил билетер. «Придет время, узнаете», — угрожающе ответил Клод. Ребята торжественным шагом вышли из фойе. На улице они хлопнули друг друга по спине и разразились громким хохотом. До конца картины оставалось полчаса. Они зашли в соседнюю закусочную и на деньги, полученные от билетера, заказали по куску пирога и по чашке кофе. Радио за стойкой было включено, и комментатор говорил о вероятном решении верховного немецкого командования отвести войска к Альпам, чтобы стоять там насмерть. Том слушал, недовольно скривив по-детски круглое лицо. Он ничего не имел против войны как таковой, но его тошнило от всех этих идиотских разглагольствований о самопожертвовании, идеалах и наших храбрых ребятах. «Эй, красотка!» — окликнул он официантку, сидевшую за стойкой и полировавшую ногти. «Вы не могли бы завести какую-нибудь музычку?» Он был по горло сыт патриотизмом, которым его пичкали дома Рудольф и Гретхен. «Разве вас не интересует, кто победит в этой войне?» — лениво взглянув на ребят, спросила официантка. «А у нас белые билеты. Редкая глазная болезнь», — ответил Том, и они с Клодом снова громко захохотали.